Тропическое кафе. Городская сказка. В тот день я много гулял по улицам и вдруг почувствовал, что страшно проголодался. Осмотревшись, напротив, на другой стороне, я заметил надпись «Кафе Тропическое». Внутри заведения было пустовато. Лишь в углу сидела какая-то симпатичная, но чересчур грустная девушка. Наверное, она только что получила плохую отметку на экзамене. Появился официант. «Здравствуйте. Что будем кушать?» – спросил он. «Не знаю. Я еще не посмотрел меню». Официант повернулся, чтобы принести меню. Но в это мгновение дверь распахнулась, и в кафе вошел лев. Он направился прямо к моему столику, сел напротив, небрежно развалился на стуле и, поигрывая кисточкой хвоста, поманил себе официанта. «Что у нас сегодня на обед?» – важно спросил лев. «Могу предложить на выбор. Чудак в очках или плакса в собственных соплях?» «Я возьму чудака в очках», — сказал лев. «Отличный выбор», — одобрил официант. «Что будете пить?» «Лимонад». Официант удалился. А лев внимательно и серьезно посмотрел на меня и вдруг заявил: «Я вас съем. Я очень голоден». «Позвольте», — возразил я, — «тут какая-то ошибка. Ведь это я очень голоден, поэтому я и завернул в кафе. Так что еще неизвестно, кто кого съест». «Конечно, я съем вас», — сказал лев. «Нет, это я вас съем». «Нет, я». «Нет, я». Льву надоело пререкаться. Он наморщил лоб и поскреб лапы в затылке. «Ничего не понимаю», — признался он. «Так кто же кого должен есть?» «У меня есть предложение», — сказал я. «Давайте сыграем в шахматы. Кто выиграет, тот и съест проигравшего. Это будет по-честному». «Согласен. Только я играю белыми». «Эй, официант!» — позвал он. «Неси сюда шахматы». «Принеси шахматы». Лев разыграл испанскую партию. Я, конечно, выбрал славянскую защиту. Белые играли азартно, но не совсем осмотрительно. Черные упорно защищались, а после нескольких неудачных ходов противника сами перешли в наступление. «Мат!» – наконец сказал я. «Вы проиграли, голубчик, и теперь я вас съем». Лев растерялся и даже как-то съежился. «Меня не нужно есть», — пробормотал он. «Меня нельзя есть». «Почему это вас нельзя есть? Всех можно есть, а вас, видите ли, нельзя». «Потому что я не простой лев. Я щитодержатель». «Кто-кто?» — не понял я. «Щитодержатель», — гордо повторил лев. «Я поддерживаю щит королевства». «Да ну!» – не поверил я. «Ну да, могу и фото показать». Лев полез в карман своих зеленых шортов и достал оттуда фотографию. «Это щит королевства. Видите, вот тут слева я, а справа единорог. Мы щитодержатели». Я внимательно рассматривал фото. Щит действительно был очень красивый. Такой щит и уронить жалко. Не дай бог в грязь упадет. «Так тут вас двое щитодержателей», — заметил я. «Значит, одного все-таки можно съесть, я думаю. Этот единорог, видать, крепкий парень. Он и в одиночку удержит щит королевства». «Не знаю, не знаю», — сомневался лев. «Захочет ли единорог в одиночку держать щит? Все-таки это большая ответственность, и отлучиться ни на минуту нельзя. Мы не можем решать за единорога», — А давайте-ка я сбегаю и спрошу его самого. Ну да, сбегаю и спрошу. Вы подождите. С этими словами лев вскочил со стула и пулей вылетел из кафе. Я тоже поднялся с места и, подмигнув официанту, спокойно направился к выходу. На улице уже начинало темнеть. Налево или направо? Я поглядел вверх на провода и облака и пошел налево, не ведая, что за встречи меня ожидают впереди.